Уэльские горы показались на горизонте. Березы с голыми ветвями и небольшие рябины выстроились вдоль дороги. Путники повернули на запад. Морган ехал молча, занятый невеселыми думами. Рыцарь был уверен, что никто из его людей не мог оказаться предателем. Те двое парней, которых использовал Харли, чтобы заманить его в ловушку на дороге, не имели выбора и вынуждены были подчиниться. Но они отдали свою жизнь, чтобы спасти его. Они были верны своему господину до самой смерти. Он расскажет их женам, что они погибли смертью храбрых. Но для вдов это будет слабым утешением. Рыцарю не позволили скакать рядом со своими людьми. И он понимал, что его жизнь зависела от покорности его людей, так же, как и их жизнь от его благоразумия. Харли дал слово, что их отпустят с миром, как только они пересекут границу. Моргану не давали покоя мысли о побеге, о мести. Он старался думать о чем угодно, только не о том, что действительно мучило его. Где же Изабель? Она доводится сестрой Лайонеллу, и он не должен жестоко обращаться с ней. Хотя этому негодяю нельзя верить. Она просила вернуть тебе медальон. Ты можешь подарить его одной из своих любовниц. Эти слова Лайонелла не выходили у него из головы. Морган убеждал себя, что Харли все выдумал, что Изабель не говорила этих слов. Он отказывался поверить в это, но не мог справиться с сомнениями. Увидев возможность вернуться домой, Изабель решилась оставить его. Она всегда мечтала вернуться в Англию. Морган также знал, что она ревновала его к другим женщинам, которые были у него в прошлом. А тут еще конфликт с Блодуэн. Враждебность сестры заставила Изабель чувствовать себя нежеланной в Лисвене. Изабель была знатной дамой. У нее было много драгоценностей и дорогой одежды. Что для нее эта жалкая безделушка из лавки Даниэля Джекса? Моргану было так горько из-за потери любимой, что он дал бы волю слезам, если бы был один. День угасал. Кудрявый дымок над домами потянулся в темное свинцовое небо. В воздухе чувствовался запах дождя. Моргана охватила тоска по Уэльсу. Он сразу вспомнил о своем поместье. Дорога привела к болотистой и поросшей редким кустарником ничейной земли между двумя странами. Тут лорд Харли натянул поводья и велел своим людям отпустить пленников в Уэльс. Рыцарь-дракон дал слово не возвращаться. Но Лайонелл не собирался уезжать, пока не убедится в этом. Морган подъехал к своим людям и приказал следовать за ним. Они направились в сторону Лисвена. Только раз Морган оглянулся. Лайонелл все еще наблюдал за ним. Валлийские воины воспрянули духом, вновь обретя свободу. Ведь они думали, что обречены на смерть, когда их захватили в плен и разоружили. Англия все дальше оставалась позади.